Отсюда до устья еще 30 километров. Перед впадением в море река Копи образует большую лагуну 5 километров в длину и 1 километр в ширину. Древним руслом Копи надо считать протоку Гулику. Южный берег лагуны нагорный и приглубный, северный – низменный, заболоченный на протяжении 2,5 километров и резко переходящий в возвышенность. Эта лагуна и болото были когда-то морским заливом, глубоко вдающимся в сушу. Возвышенности за болотом – суть древний морской берег. Со временем залив отделился от моря косою, состоящей из песка и гальки, и превратился в лагуну, которая стала заполняться выносами реки. Так образовались болота. Процесс заполнения лагуны еще не закончен. Современная лагуна есть не более, как самое глубокое место бывшего здесь ранее залива. Ныне лагуна соединяется с морем узким каналом, через который быстро идет вода. В то время, когда дует свежий ветер с моря и у берега создается прибой, вход в лагуну для лодок и маленьких катеров без верхней палубы опасен. Проектируемая железная дорога после перевала через Сихота-Алинь пойдет по долине реки Игбу, затем по долине реки Копи до Эладзаво. По пути местами будут сопки вплотную подходить к реке. В этих местах, а равно и при проходе через щеки, придется делать карнизы на такой высоте, чтобы их не затопила вода при разливе реки. Это особенно надо иметь в виду, когда полотно будет прокладываться по долине около больших притоков. В дождливый период здесь обычно река выходит из берегов и затопляет всю долину. Водораздел между реками Копи и Хади представляет из себя громадный лавовый покров, имеющий вид длинной столовой горы с очень крутыми, почти обрывистыми склонами к югу, в сторону Копи, и весьма пологими к северу, в сторону Хади. В двух местах лавовый покров размыт, вследствие чего образовались два глубоких распадка, по дну которых бегут небольшие горные речки. Тот, который выше по течению, местность Эладзаво, называется Нюйняки-Бяка. Туземцы именно по нему и ходят с реки Копи к Советской гавани. Есть еще другой перевал, по другому ключику, который впадает в Копи ниже ключа Нюйняки-Бяка. Путь этот кружный, также крутой со стороны Копи и пологий со стороны Хади. Этой дорогой пользуются только в том случае, когда хотят попасть к устью реки Копи. Ключик Нюйняки-Бяка впадает в реку Копи в том месте, где последняя делает петлю в виде растянутой буквы «П». Здесь Копи ближе всего подходит к Хади. Именно по ключику и надо вести железную дорогу, для чего заблаговременно следует перейти на левую сторону Копи и заблаговременно взбираться на перевал. Вне всякого сомнения, здесь придется устраивать туннель, длина которого всецело будет зависеть от того, насколько высоко удастся подняться к вершине перевала. Этот туннель на склоне, обращенном к реке Хади, перейдет в более или менее глубокую выемку. Как технически преодолеть трудности перевала, где начать подъем в гору, где устроить туннель, где на склоне Хади сделать выемку – дело строителей-инженеров. Истоки реки Хади отграничены от водораздельного хребта Сихота-Алиня притоками Копи, Сия и Нимми, и верхними притоками Хуту. Хади длиной около 70 километров и течет в верхней части в широтном направлении, а вторую половину к северо-востоку до самого своего впадения в Советскую гавань. Как раз в изломе она ближе всего подходит к реке Копи.